Глава третья. Побег. Эндон и Джаред вздрогнули и обернулись. На пороге стоял Прандин. В его глазах, обращенных к Джареду, светилась ненависть. «Как смеешь ты, жалкий слуга, подначивать короля, нарушить правила и свой долг?» — прошипел он, входя в часовню. «Ты всегда ему завидовал, а теперь хочешь погубить его, предатель? Нет!» — воскликнул Джаред. Он повернулся к Эндону. — Поверь мне, я желаю тебе только добра. Но Эндон в ужасе отшатнулся от него. Джаред сунул руку за пазуху, чтобы достать книгу. Он хотел доказать другу, что его слова — чистая правда. — Берегитесь, ваше величество, у него нож! — крикнул Прандин и бросился между двумя мальчиками, делая вид, что хочет заслонить собой Эндона. — Убийца! Предатель! Стража! Стража! На секунду Джаред замер. Потом он услышал, как во дворце зазвонили в колокола, объявляя тревогу. Звук тяжелых башмаков. Стражи бежали в часовню. Прандин издевательски победоносно улыбался. Наконец-то ему представилась возможность, которую он так долго ждал, избавиться от Джареда навсегда. Мальчик знал, чтобы спасти свою жизнь, надо бежать. Он оттолкнул с дороги Прандина и быстрее ветра выскочил из часовни. Джаред пронесся через огромную сумрачную кухню, где повара как раз разводили огонь в печах. За спиной он слышал крики стражников. «Предатель! Держи его!» Однако повара не пытались остановить Джареда. Они не знали, что стража преследует именно его. Для них он был старым знакомым, другом юного короля. У черного входа на кухню, одетый в лохмотья старик, нагружал объедками свою тележку, запряженную лошадью. Больше никого рядом не было. Он не заметил, как Джаред спрятался за густыми кустами. Мальчик полз на коленях вдоль стены, скрываясь в зарослях, пока не добрался до дворцовых ворот. Неподалеку росло то самое дерево с дуплом, где они с Эндоном когда-то прятались от старухи Мин. Пригибаясь, Джаред быстро добежал до него и юркнул в дупло. Он знал, что рано или поздно стражи все равно найдут его. Может, даже сам Эндон скажет им, где искать. А потом его казнят. Джаред проклинал себя за нетерпеливость и поспешность. Он напугал своими речами Эндона, который так устал, столько пережил. И как глупо попался в лапы Прандина. Вдруг издалека послышался какой-то скрип. Осторожно выглянув из дупла, мальчик увидел тележку с объедками. Старик, сидя на козлах, направлялся к дворцовым воротам и понукал свою лошаденку, слабо шевеля вожжами. Вот он, шанс выбраться из дворца и спастись. Сердце Джареда бешено забилось. Убежать и оставить беззащитного Эндона одного? Ведь теперь Джаред не сомневался в коварстве Прандина. «Если ты не сбежишь, то погибнешь, и тогда ты уже не сможешь помочь Эндону. Никогда!» Эта мысль заставила его принять решение. Он вытащил карандаш и бумагу и нацарапал записку. «Если лилия летеле...» Беле поле на ледоб, ле люсь, ле пус лети, ле стреле луле и ле яле приледуле. Джаред оставил клочок бумаги в дупле. Интересно, найдет ли его Эндон когда-нибудь? Может быть, он, поверив Прандину, больше никогда сюда не придет? Джаред сделал все, что мог. Тележка приближалась. Скоро она будет проезжать мимо дерева. Это его шанс. Как в детстве он поднялся по полому стволу вверх и вылез на ветку. Оттуда Джаред увидел, что повсюду снуют стражи. Но прятаться он умел хорошо. Распластавшись на толстой ветке, скрытой густой листвой, он был почти невидим. Тележка старика проезжала прямо под ним. Джаред дождался подходящего момента, легко спрыгнул и с головой зарылся в липкие вонючие отбросы. Хлебные корки, яблочная кожура, обглоданные кости, заплесневевший сыр. Джаред закрыл глаза и старался не дышать. Лошадь неторопливо перебирала копытами. Раздавались крики стражников, ищущих его. Потом послышался новый звук, открывались створки первых деревянных ворот. Сердце Джареда выпрыгивало из груди, он слышал, как ворота закрыли. Заскрипели вторые ворота. Тележка ехала вперед, раскачиваясь и подпрыгивая на камнях. Вторые ворота закрыли, пропустив ее. Впервые в жизни Джаред оказался по ту сторону дворцовой стены. Телега спускалась с холма. Вскоре он очутился в прекрасном городе, который так часто видел из своего окна. Любопытство заставило его высунуться. Он осторожно поднял голову. Джаред видел, как они отъезжали от дворца. Каменная стена, ворота, вершина дуплистого дерева. Но где же дворцовые башни? Высокие деревья чудесного тенистого сада. Над стеной не было ничего, кроме густого искрящегося тумана. Мальчик подумал, что глаза обманывают его, и потер их, но туман не рассеялся. Изумленный Джаред повернул голову, чтобы увидеть Тил. И в тот же миг чуть не закричал от ужаса и неожиданности. Вместо прекрасного города перед ним были развалины. Здания разрушались, на дороге сплошные колдобины, поля высохли и заросли сорняками, деревья низкорослые и кривые. У подножия холма стояли изможденные, одетые в лохмотья люди с мешками и корзинами. Джаред начал выбираться из объедков. Он перестал опасаться того, что старик может его услышать, и тот действительно даже не обернулся. Джаред догадался, что старик глухонемой, ведь за все время он не сказал ни слова даже своей лошади. Джаред выпрыгнул из тележки и скатился в канаву на обочине дороги. Он видел, как старик съехал с холма и остановился. Оборванцы бросились к отбросам. Они дрались за каждую кроху с королевского стола, заталкивая в мешки кости, корки, овощные очистки. Люди голодали. Должно быть, сейчас Эндон глядит из своего окна на город и видит покой, красоту и достаток. Он видит ложь, картинку, которую ему нарисовали на внутренней стороне тумана, окутывающего дворец. Сколько лет злое колдовство скрывало правду от королей Тилуары? Кто его создал? Огненные буквы из книги всплыли в мозгу Джареда. Он содрогнулся от ужаса. Враг побежден, но не уничтожен. Он умен и хитер. Веками враг может таить ненависть и злобу и ждать подходящего случая, чтобы вновь захватить Тилуару. Повелитель теней не дремлет.